Глава 23. Городище. Корен прохаживался взад и вперед в сумраке длинного и узкого коридора со сводчатыми стенами, около двери в покое императрицы. «Чего не так долго?» – подумал Корен, в очередной раз проходя мимо двери и бросил короткий взгляд на двух дюжих охранителей из иноземцев, что стояли неподвижно по обе стороны глубокой арки, как каменное изваяние. «Затевают что-то. Без меня. Это они зря. Меня нельзя списывать со счетов». Корен похлопал себя по правому боку и под туникой хрустом отозвался свиток донесения, что рано утром привез посыльный от наемников, что продолжают вести поиски на северных границах. «Вот только платить им приходится из собственной казны». Дверь отворилась, и в коридор вышел наместник Стак. «Зайдите», – сказал он и пригласил советника Корена. Тот учтиво кивнул и прошел за дверь, где остановился и, поклонившись, сказал: «Да хранит вас большая луна, моя императрица». «Заходите, не стойте в дверях», – Скади указала острым подбородком на стул с высокой спинкой рядом со своим креслом. В покоях также находилась и леди-наставница. Она на мгновение отвлеклась от чтения толстенной и, должно быть, интересной книги, бросила короткий взгляд на Корена, кивнула в знак приветствия и снова уткнулась в книгу. А на ее щеках вспыхнул румянец. Следом вошел наместник и хлопнул дверью, привлекая внимание Корена. «Вы настаивали на приеме?» «Да, наместник. Моя императрица». Присаживаясь на стул, начал Корен. «Осмелюсь сообщить вам результаты поиска». «Вы все не уйметесь», – Скади нахмурила тонкие брови и строго посмотрела на советника. «Нам слишком дорого обошлась ваша затея с этим пришельцем, который в результате сгинул в лесах за болотами, а мы лишились многих храбрых воинов». «Тогда тело не было найдено», – развел руками Корен. «И я взял на себя смелость, а также расходы, и нанял опытных и не менее смелых наемников и свободных охотников, чтобы продолжить поиски». «Интересно, и что же?» «Вот». Корен достал свиток, бережно развернул его, пробежался глазами по тексту и протянул императрице. «Читайте сами», – отказалась брать свиток Скади. Корен успел выучить содержимое донесения практически наизусть, но все же, развернув его, начал читать, то и дело бросая взгляды на леди-наставницу. «Мои люди сообщают, что углублялись в гиблый лес на 3 дня пути. Нашли несколько стоянок, следы 2 человек. Идут на север. Есть еще следы, болотные коты. Они, похоже, преследуют пришельца и его жену». «Жену?» – подняла бровь Скади. «Вы мне говорили о сообщниках, а не о жене». «Это дочь кузнеца Вараса, который покушался на ваших воинов. Она тоже опасна». «И сколько ей лет?» «Немногим меньше вашего, моя императрица». «Выходит?» – Скади поднялась с кресла. Наместник Стак тут же подтянулся и, встряхнув Корена за шиворот, заставил встать. «Выходит, она его так сильно любит?» «Я не знаю», – Корен пожал плечами. «А это имеет какое-то значение?» «Нет». Скади направилась к камину и подставила ладони к огню. «Просто не устаю удивляться дикости вашего народа и в то же время поражаюсь его духу». «Что есть, то есть, но не все дикари, моя императрица». «Это поинтереснее ваших скучных книг». Пропустив мимо ушей последнюю фразу Корена, Скади обратилась к леди-наставнице, а та лишь кивнула и продолжала краснеть. «Осмелюсь предложить продолжить поиски?» «Нет», – Скади резко развернулась. «Если вы желаете это делать, то продолжайте. Ни княжеская казна, ни тем более моя, больше не станет возмещать ваши издержки. В данный момент есть более важные дела, которые требуют золота и внимания». «И, кстати, вы упоминали как-то, что вам ничего не стоит отыскать верных вам людей из бывших хранителей». «Да, моя императрица», – решив не дразнить гусей и убирая свиток под тунику, ответил Корен. Такие люди есть. Вот и займитесь делом, а не поиском тех, кто все дальше уходит на север и по чьим следам идут чудовища болот. Мне нужны надежные люди в княжестве. Я слышала, многие роды недовольны нашим с князей свадьбой. Слышала, что кое-кто из глав родов ропщет на новые подати. Это так? Так, моя императрица, все верно. Не все то слухи и пустая болтовня рыночных торговцев. Тогда займитесь делом. Мне нужны люди, которые будут сообщать мне о зачинщиках и непокорных. Слушаюсь, моя императрица. Пятясь к двери, ответил Коран. И обязательно отправьте надежных людей в хартские земли. Слушаюсь. Сколько лет длилась война между хартами и трехречьем? Почти 20. Так вот, я и 2 дней не потерплю. Не потерплю любого непослушания и бунта. Империи нужна еда и спокойствие. Вечером того же дня Корен встретился с 3 странными людьми. Один – почтенный старец. Он был слеп, и ему помогал передвигаться крепкого сложения парень. С виду охотник. Он им, впрочем, и был. Третьим был наемник. Место для встречи было выбрано так, чтобы не привлекать внимания. Старая харчевня у протоки в посаде. «Мне рекомендовали тебя как хорошего следопыта». Корен сидел напротив старика, который, скрывая лицо глубоким капюшоном, выпускал из-под него дым, пыхтя трубкой с длинным мундштуком. «Это так», – тихо ответил старик. «Но позволь спросить, как ты... но ты же слепой». «Да», – старик откинул капюшон, демонстрируя татуировки на лице, которые когда-то оставил палач судохранителей. «Мне не нужны глаза для того, чтобы видеть, а вот ноги уже плохо слушаются». Корен осмотрел поверх голов своих собеседников в помещении харчевни. Убедился, что никому до них нет дела, и положил на доски стола тугой кошель. «Это аванс за работу. Отправитесь к северным границам. Хотите, наймите на эти деньги еще людей. Там найдете заимку кузнеца Вараса. Вас там будут ждать. Назовете им мое имя». «И кого искать в тех землях?» Старик постучал трубкой о край лавки, вытряхивая пепел. «Это бывший княжеский оружейник, отступник и убивец. Его зовут Никитин. Сразу предупреждаю, он опасен, обучен делу ратному и хитер. С ним жена его, совсем девчонка. Девчонка не нужна, нужен Никитин, живым нужен». «Всяких ловили», – пробасил наемник и поправил перевязь. «Даже в Икербские горы ходили». «Вот и хорошо». Корен отодвинул от себя кошель в сторону наемника, но старик безошибочно опустил на него руку. «Ну, тогда отправляйтесь завтра же, на той заимке мой посыльный, через него и шлите мне весточку. Если будет прок от вас, и запомните, он мне нужен живым». Каменок кузнечный. Кутаясь от ветра, Тарин вглядывался в белую даль. Уже начинало темнеть, но огни впереди все ближе и ближе. «Успеешь еще поужинать горячим», – обратился к Тарину старший из обозников. «Хорошо бы», – кивнул Тарин. «Да, хотел спросить, Лунгин еще содержит постоялый двор?» «А что останется с ним?» – хмыкнул обозник. «Содержит. Еще конюшню добрую пристроил. К нему на постой встанешь?» «Да». Обоз въезжал в каменок уже поздним вечером. Вереница саней поехала дальше, а сани, в которых ехал Тарин, остановились у постоялого двора, на широкой улице, освещенной часто стоящими корзинами светильников вдоль нее. «Сколько?» – Тарин достал тощий кошель. «Забудь!» – махнул рукой обозник. «Когда-нибудь и ты мне поможешь». «Храни тебя и твое ремесло, большая луна!» ответил Тарин, подхватил ранец и баул и соскочил с коней. Проводив взглядом сани, Тарин по утоптанной дорожке подошел к крыльцу и толкнул дверь. В харчевне было немноголюдно. Пахло вкусной едой и табаком. Хозяин заведения, пожилой харт, мельком бросил взгляд на вошедшего и продолжил натирать полотенцем высокую медную кружку, но будто что-то вспомнил и поднял глаза. «Не скажу, что ждал тебя, но надеялся, что ты посетишь старого друга», — расплылся в улыбке хозяин. «Только вот комната твоя, Лунген», — Тарин бросил у пустого стола свою ношу. «Рад видеть тебя. А комната? Что, свободных нет?» «Для тебя найду». Старые друзья обнялись и присели за стол. «Есть хочу и спать», — улыбаясь, сказал Тарин. «И думаю, я тут надолго». «Слышал я про твои... «Не верь». «Я не верю». Лунген положил ручищу на плечо Тарину, отчего тот немного скривился и зашипел. «Ты ранен?» «Уже заживает. Так что, накормишь?» «Конечно». Вскоре Лунген закрыл за последним посетителем тяжелую дверь харчевни, принес кувшин крепкого меда и миску тушеного мяса и сам присел за стол к Тарину. «А что, тот молодой и тощий наемник, что был в прошлый раз с тобой, не сдюжил напарником тебе?» «Сдюжил. Еще как сдюжил. Столько всего случилось, Лунген, что сразу и не рассказать». «А я и не тороплюсь, мой друг». «Мне теперь тоже торопиться некуда, но устал я с дороги. Скажу одно, мне бы место потише для жилья найти. Бывшего воеводу многие в лицо узнают». «Тебя нужно спрятать?» «Нет, не думаю». «Что же тогда?» «Давай завтра продолжим». Тарин отодвинул миску и поднял кружку. «Как скажешь». Лунген ударил своей кружкой по кружке Тарина и крикнул в сторону кухни. «Кина!» Из кухни вышла дочь хозяина постоялого двора. Красивая и стройная хартская девушка. Она узнала Тарина и кивнула в знак приветствия. «Приготовь нашему гостю комнату, что при парной. А на утро и парную протопишь». «Хорошо, батюшка». «Ну, давай еще по глотку, пока Кина комнату приготовит». Лунген разлил по кружкам остатки из кувшина.